Смех и звуки гитары вдалеке подбодрили ее. Однажды я приехала к ним без предупреждения. Как раз на день рождения моего крестника. В то время я жила в Штатах, много работала, еще ни разу не видела их младшую дочь. Я провела у них уже несколько дней, когда появился отец Пьера. Тот самый Луи, чьи инициалы вы видели на рубашке. Тот еще был персонаж безумный, колоритный, заводной. Торговал вином, любил выпить, вкусно поесть, посмеяться, подбрасывал детей к потолку, а потом хватал их за ноги и подвешивал вниз головой. А любимых внуков душил в объятиях, крепко прижимая их к своему пузу. Он рано овдовел, обожал Элен, и я думаю, она была привязана к нему не меньше, чем к мужу. Наш отец, к слову сказать, когда мы родились, был уже в летах. Он преподавал латинский и греческий в университете. Очень милый человек. Но не от мира сего. Ему было проще с Плинием старшим, чем с собственными дочерьми. Когда Луи увидел, что я здесь и могу посидеть с детьми, он стал умолять Пьера и Элен поехать вместе с ним на винный склад или что-то в этом роде. «Поехали», — настаивал он, — «это в Бургундии, вам полезно. Вы так давно никуда не выбирались. Посмотрим красивые поместья, вкусно поедим, поспим в роскошном отеле, а завтра днем вернемся. Пьер, сделай это ради Элен. Даже ты ей хоть немного отвлечься от этих бутылочек с сосками». Элен колебалась. По-моему, ей совсем не хотелось со мной расставаться. И тогда, Шарль... Ведь вот же какая дрянь эта жизнь. Тогда я сама настояла, чтобы она поехала. Я чувствовала, что эта поездка — большая радость для Пьера и для его отца. «Поезжай», — сказала я ей. «Полакомись деликатесами, выспишься на кровати с балдахином. We'll be fine. У нас все будет в порядке». Она согласилась, но я-то знала, что не по доброй воле. Просто в который раз желания других оказались для нее важнее собственных. Все сладилось очень быстро. Мы решили ничего не говорить детям, которые в это время смотрели мультфильмы, чтобы их не расстраивать. Маугли вернется в свою деревню, и мама вернется. Только завтра. Аунти, тетя Кейт не сомневалась, что ей не составит труда справиться с этой задачей. У аунти Кейт еще оставались какие-то подарки в дорожной сумке. Молчание. Только вот мама так и не вернулась. И папа тоже. И дедушка. Посреди ночи зазвонил телефон, и голос с раскатистым «Р» спросил, состою ли я в родстве с Равенном Луи, Равенном Пьером и Шарангетон Элин. «Я сестра Элен», — ответила я. Трубку передали кому-то постарше чином, тому и пришлось взять на себя неприятную миссию. То ли водитель много выпил, то ли заснул за рулем, это покажет следствие, но достоверно известно, что он превысил скорость. А шофер грузовика, перевозившего сельскохозяйственную технику, должен был бы припарковаться поаккуратнее и включить аварийные огни, прежде чем идти писать. Пока он застегивал ширинку, от Спарки не осталось и следа. Кейт встала, переставила стул поближе к псу, сняла туфли и засунула ступни под его омертвевший бок. До этого момента Шарль держался, но, увидев, как огромный пес, который уже и хвостом-то не мог шевельнуть, выразительно поднял на нее глаза, чтобы она знала, как он счастлив быть ей хоть чем-то полезен, он дрогнул. Сигарет больше не было. Подпер опухшую щеку ладонью. Почему жизнь настолько пренебрегает теми, кто служит ей верой и правдой? Почему? И почему именно ими? Ему повезло. Дожил до 47 лет, и ведь только теперь наконец-таки понял, почему Анук так радовалась уже тому, что они живы и здоровы, а все остальное посылала к чертовой матери. Штрафы за неправильную парковку, плохие отметки, отключенный телефон, ее вечно сломанную машину, безденежье, всю несуразицу этого мира. Тогда он считал, что это слишком просто, что это даже граничит с трусостью, как будто одно такое простое слово служило оправданием всем ее слабостям. Живые. Ну, конечно, какие же еще? Это и так очевидно. Да и вообще не считается. Все же она перебарщивала. Элен и ее свекор погибли на месте. Пьер, сидевший на заднем сиденье, дотянул до дижонской больницы, где простился с этим миром на руках у своих коллег. «Как вы понимаете, мне уже не раз приходилось...» Страдальческая гримаса. «Излагать эти события». Но по-настоящему я еще никому так ничего и не рассказала. «Вы здесь, Шарль?» «Да». «Вам можно?» Кивнул. Был слишком взволнован, не хотел, чтобы она слышала сейчас его голос. Прошло немало времени. Он решил, что она передумала. «На самом деле вы не верите тому, что вам говорят. Это полная бессмыслица, дурной сон. Вам надо снова лечь в постель. Конечно, вы не можете заснуть, и остаток ночи проводите в отупении, глядя на телефон в надежде, что некий капитан снова позвонит вам и извинится. Понимаете, произошла ошибка». Но нет, земля не перестала вращаться. Мебель в гостиной вернулась на свои места, и новый день набросился на вас. Часов в 6 утра вы обходите квартиры, чтобы оценить масштаб катастрофы. В голубой комнатке Сэмюэль, накануне ему исполнилось 6 лет, он спит, прижавшись к своему тедди-бие, плюшевому мишке, и широко раскинув руки. В такой же, только розовой комнатке, Алис, 3,5, уже с большим пальцем во рту. А рядом с кроватью родителей Харриет, 8 месяцев. Она открывает глаза, как только вы наклоняетесь над ее колыбелькой, и вы видите, что она уже разочарована, увидев вместо маминого лица ваше, незнакомое. Вы берете ее на руки, закрываете двери других комнат, потому что она начинает пищать, а вам, по правде сказать, вовсе не хочется, чтобы остальные поскорее проснулись. Слава богу, вы помните, сколько ложек молочной смеси нужно развести в бутылочке. Вы устраиваетесь в кресле у окна. Этот чертов новый день надо как-то пережить. И то, что отражается на вашем лице, тонет в глазах сосущего ребенка. И вы... Вы не плачете, но вы... Вы... В прострации, шепчет Шарль. Right. Numb. Точно. В оцепенении. Вы прижимаете к себе девочку, чтобы она отрыгнула, и даже делаете ей больно, потому что сжимаете ее так сильно, будто отрыгнуть сейчас самое важное дело на свете. Последнее, за что вы можете уцепиться. «Прости», — говорите вы ей, — «прости». И раскачиваетесь вместе с ней, уткнувшись в ее затылок. Вы думаете о том, что завтра улетаете, что, наконец, получили стипендию, которую так давно ждали, что у вас есть жених, и он только что уснул за 1000 километров отсюда, что вы собирались вместе на «Garden Party», на вечеринку в саду к Миллерам в следующие выходные, что вашему отцу скоро 73, а ваша мать, эта беззаботная птичка, никогда не могла позаботиться даже о себе, что вокруг плохо. Но главное, и вы еще не можете себе этого представить, вы больше никогда не увидите Лен. Вы понимаете, что должны позвонить родителям, хотя бы потому, что кто-то же должен поехать туда. Ответить на вопросы, дождаться, чтобы расстегнули чехлы, подписать бумаги. Вы говорите себе: «Я не могу поехать туда, дад, папа. Он не справится с такой ситуацией, а что касается маман...» Вы смотрите на людей, уверенно шагающих по улице, и злитесь на них за их эгоизм. И куда это они все так спешат? И почему они ведут себя так, словно ничего не произошло? Из этого состояния вас выводит Алис. И первое, что она спрашивает: «А мама уже вернулась?» Вы готовите вторую бутылочку, усаживаете ее перед телевизором и благословляете Тити и Громине. Вы смотрите телевизор вместе с ней. Появляется Сэмюэль, устраивается возле вас, говорит: «Полный отстой, Тити все время побеждает». Вы соглашаетесь. Полнейшая чепуха, даже. Вы готовы сидеть с ними у телевизора сколько угодно. Наступает момент, когда смотреть больше нечего. А ведь вчера вы обещали им, что отведете в Люксембургский сад. Значит, надо одеваться, да? Это Сэмюэль показывает вам, куда выбросить мусор, как поднимается спинка коляски. Глядя, как он это делает, вы понимаете, что этому маленькому мальчику предстоит многому вас научить. Вы идете по улице и ничего не узнаете. Вам, правда, нужно позвонить родителям, но вы боитесь. Не за них, за себя. Пока вы молчите, они еще не умерли. Полицейский еще может принести свои извинения. Сегодня ведь воскресенье. А воскресенье не считается. В воскресенье никогда ничего не происходит. Этот день люди проводят в семейном кругу. Кораблики в фонтане, вертушки, качели, кукольные представления — все сгодится. Какой-то высокий парень подсаживает Самюэля на ослика, и его улыбка — счастливая передышка. Вы не могли этого знать, но именно в тот момент зародилось его страстное увлечение, которое лет через 10 приведет вас к бегу на упряжках в Мерье-сюр-Ланс. Она улыбнулась. Шарль нет. Потом вы их ведете поесть картошки фри в Куик на улице Суфло. И всю вторую половину дня они играют в местном детском уголке с разноцветными шариками. Вы сидите там. Вы не притронулись к еде. Вы смотрите на них. Двое ребятишек апрельским днем в Париже резвятся в игровой комнате фастфуда. Все прочее не имеет никакого значения.